Глава 50. 22-23 января. Теперь нас на борту только 11. Для меня ясно, что с каждым днем будут новые жертвы. Развязка драмы приближается. Если на этой неделе мы не достигнем земли или нас не подберет какое-нибудь судно, потерпевшие крушение, погибнут все до единого. 23 января. Вид неба изменился. Ветер посвежел. Ночью он потянул с северо-востока. Парус надулся, и отчетливый след, остающийся за плотом, показывает, что мы идем довольно быстро, со скоростью 3 миль в час, как говорит капитан. Роберт Кертис и инженер Фолстон — самые крепкие из нас. Несмотря на ужаснейшую худобу, они удивительно стойко выносят все лишения. Я не в силах описать, до какого состояния дошла бедная мисс Херби. От нее осталась одна лишь душа, но душа мужественная. Вся жизнь ее как будто сосредоточилась в глазах необыкновенно блестящих. Кажется, что она не от мира сего. Зато боцман, человек большой жизненной силы, по-видимому, совершенно изнемогает. Он неузнаваем. Голова падает на грудь. Длинные костлявые руки лежат на острых коленях, резко обозначившихся под изношенными панталонами. Он неизменно сидит в углу плота, не поднимая глаз. В отличие от мисс Херби, боцман — человек вполне земной. Он до того неподвижен, что порою я опасаюсь, не умер ли он. На плоту не слышно ни разговоров, ни даже стонов. Полное безмолвие. За день не услышишь и 10 слов. Впрочем, если бы мы произнесли нашими опухшими и потрескавшимися губами несколько слов, их нельзя было бы разобрать. На плоту остались только привидения, бескровные, безжизненные. В них уже нет ничего человеческого.